«Я бы хотел тебе кое-что показать», — внезапно сказал Драко, отставив чашку обратно на тумбочку. «Недавно я выбирался в Макглавский Лондон и набрел на одно из заброшенных зданий». «Макглавский Лондон?» — нахмурившись, переспросила Гермиона. Неожиданная резкая смена темы застала ее врасплох. «Зачем? Объясню немного позже», — уклончиво ответил он, извлекая из кармана смятую брошюру. «В общем», — Гермиона настороженно оглядела сложенный в несколько раз листок, напоминавший рекламный флаер. Взяв его в руки, она неуверенно развернула его, наткнувшись на изображение морского песчаного берега, на котором возвышался небольшой трехэтажный домик. Надпись на листовке гласила: «Коттедж «Ракушка» – самое уютное и уединенное место для жизни и отдыха на всем английском побережье». «Что это? Ты говорила? Орден в поиске нового убежища?» – пожал плечами Драко. «Там не так много места, но при желании это можно исправить. Я подумал, ты будешь не против составить мне компанию и отправиться на разведку». Гермиона не могла поверить своим ушам. В груди все еще неприятно ныло, но тупая боль, поселившаяся под ребрами, понемногу отступала. «Драко», ее губы изогнулись в слабой улыбке. «Я даже не знаю, что сказать. Это потрясающе». Он ухмыльнулся и заключил ее ладони в свои, сосредоточив на них взгляд. «Когда ты бессилен», задумчиво проговорил он, «и вынужден совершать ужасные поступки. Единственным выходом и лучшим лекарством для души являются добрые дела. Это не искупление и не панацея от душевной гибели, но возможность продлить срок своей человечности. Однажды я понял, что бесконечные раскаяния – лишь попросту растраченные силы на подпитывание блядского чувства вины. Они не приносят пользы, не залечивают раны. Поэтому нужно просто двигаться дальше и делать все возможное, все, что от тебя зависит, не ожидая благодарности и признания. Этому я научился у Северуса». Гермиона коротко кивнула. Она внимала каждому его слову и поражалась, насколько это было глубоко. Драко стал таким взрослым и осознанным, он больше не был тем легкомысленным мальчишкой со Слизерина, с которым они дурачились в хижине, отрабатывая невербальные заклинания. Его жизненные приоритеты в корне изменились, взгляды и принципы ожесточились, но помогали ему держаться правильного пути, насколько это было возможно. Драко поднялся с кровати и направился к шкафу. Спустя мгновение по взмаху палочки на изножье опустились аккуратной стопкой джинсы, теплый свитер и осеннее пальто. «Я буду ждать тебя внизу», — сообщил он и скрылся за дверью спальни. Гермиона некоторое время продолжала смотреть ему вслед, размышляя над тем, как бессовестно у нее только что отобрали возможность отдаться во власть глубокой беспросветной депрессии и планомерно двигаться к саморазрушению, которое, в конечном итоге, ее бы убило, подарив вечный покой. «Интерстеллар», «Майнхеме», «Гейк Мусиц». Порывистый холодный ветер и шум прибоя оглушали и вводили в некое подобие транса. Морские волны, пробужденные мощным штормом, обращались белой пеной, что застывало на мокром песке вперемешку с мелкими камешками и осколками ракушек. Гермиона часто дышала, ей казалось, что она делала это впервые, наполняла легкие самым настоящим воздухом, подлинной редкостью, а не фальшивкой, созданной для поддержания жизни. Пляж был похож на другую планету, необитаемую и безмятежную, единственную опасность на которой представляла лишь неумолимая стихия. Драко крепко держал ее за руку, но Гермиона высвободилась и устремилась к границе моря и песка, остановившись лишь тогда, когда носки ее ботинок коснулись свежей морской пены, растворяющейся вместе с отливом. Соленый туман вихрился над водной поверхностью и взметался в небо, собираясь в скорые бесформенные облака, подгоняемые ветром. Это было пристанище одиночества, даже морские птицы не смели на него посягать. Драко остановился рядом, слегка запыхавшись. «На мгновение я подумал, что привести тебя сюда сегодня было не лучшей идеей». Гермиона хмыкнула, бросив на него рассеянный взгляд. Вероятно, со стороны и правда могло показаться, что она не остановится. Она обернулась, посмотрев на пригорок, на котором располагался коттедж. «Здесь так красиво», ее губ коснулась печальная улыбка. «Можем прогуляться, если хочешь», предложил Драко, мягко сжав ладонью ее плечо. Гермиона кивнула, и они отправились неспешным шагом вдоль побережья. Долгие минуты молчания, шум прибоя и тепло руки, заботливо обнимающие за плечи, дарили необъяснимую уютность, хотя все вокруг противоречило ей, начиная с бескрайнего открытого пространства и заканчивая порывами ледяного ветра. Время от времени они останавливались, и Драко заключал Гермиону в крепкие объятия, зарывшись носом в ее спутанные кудри. Он не мог соблюдать дистанцию, просто не умел. Ей каждый раз становилось так больно, когда он дарил ей свою нежность, но Гермиона приказывала себе быть сильной и покорялась, даже несмотря на то, что проклятый стыд отравлял ее душу каждый чертов раз. «Драко!» Он отстранился и обратил на нее свой обеспокоенный взгляд. Гермиона собиралась задать ему слишком личный и болезненный вопрос, ответ на который ей было необходимо услышать прямо сейчас. «Какое самое сокрушительное потрясение тебе доводилось переживать, которое ошеломило тебя настолько, после чего тебе уже просто стало все равно?» Медленно произнесла она, пристально вглядываясь в его глаза, словно надеялась отыскать в них подсказку, которая поможет ей преодолеть ее душевные муки. Драко опустил взгляд, и на его переносице пролегла морщинка. Казалось, он давно ожидал, когда Гермиона спросит об этом, так как совсем не выглядел удивленным. «Раньше я думал, что ничего страшнее и больнее убийства ребенка не существует», — мрачно проговорил он надломленным голосом. «Эта девочка до сих пор является мне в кошмарах, и самое ужасное, я ведь даже не знаю ее имени. Как будто я поступил подло, избавив себя от лишних страданий, предпочитая думать, что, если я не знал ее имени, значит, возможно, ее и вовсе не существовало. Наверное, в этом нет никакого смысла, но мне кажется настолько нечестным, находиться в этом счастливом неведении». «Едва ли его можно назвать счастливым», — чуть слышно пробормотала Гермиона. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду». «Но потом произошло еще кое-что», — ожесточенно продолжил Драко. «Это случилось в день моего рождения». Гермиона напряженно воззрилась на него, тотчас вспомнив странное и совершенно внезапное исчезновение Драко, а после — затяжную игру в молчанку, долгие 2 недели попусту потраченного драгоценного времени на обиду. «Что произошло?» — спросила Гермиона и, затаив дыхание, приготовилась к худшему. «Помнишь, следующие несколько дней совы не доставляли в Хогвартс газет?» Она нетерпеливо кивнула. «Тому была причина. Полагаю, Дамблдор об этом позаботился, чтобы не сеять панику среди студентов. В свой день рождения я не виделся с мамой, Грейнджер. Это была ловушка». «О господи!» — безжизненно выдохнула Гермиона. «Темный лорд изменил свою внешность, представившись неким Доминикусом Пивереллом, и заманил меня в Венскую оперу на какую-то дурацкую постановку. Там было много людей, полный зал. И когда в опере настал кульминационный момент, Волдеморт вернул свое обличие и сжег театр дотла заклинанием адского пламени вместе со всеми, кто в нем находился. Более 2000 маглов тем вечером сгорели заживо у меня на глазах». Гермиона в неверии покачала головой, медленно оседая на влажный холодный песок. «Как?» — только и смогла выдавить она, обхватив себя руками. Ее била крупная дрожь. У нее не было абсолютно никакого повода подвергать слова Драко сомнениям, но ей никак не удавалось постичь масштаб извращенной жестокости, совершенной ради забавы. «Зачем?» — Драко опустился рядом, обратив на Гермиону взгляд, полный вины и сожаления. Он намеревался как можно дольше сохранять в тайне это немыслимо ужасающее событие. Разумеется, он очень высоко ценил любую человеческую жизнь, как волшебника, так и обычного магла, но для Гермионы все было иначе. Магловский мир был ее домом, она не классифицировала и не дифференцировала происхождение людей по статусу крови и степени значимости. «Мне жаль», — проронил Драко. «Теперь ты знаешь, Мерлин, какой же я была идиоткой», — она спрятала лицо в ладонях. «Я должна была догадаться, что случилось нечто ужасное. Должна была найти тебя и выяснить, какого черта ты ведешь себя так странно». «Я бы не признался», — категорично ответил Малфой. «Все, что занимало мои мысли в тот момент, был блядский исчезательный шкаф. Я должен был исправить его, пока не стало поздно, иначе Хогвартс могла бы постичь та же участь. Так вот, зачем он сделал это?» — обозленно выпалила Гермиона, устремив на Драко яростный взгляд. «Преподал тебе урок, чтобы окончательно сломать тебя. Из его урока я извлек только одно», — сдержанно проговорил он. «Я понял, что должен сделать все, чтобы ты выжила, чтобы у тебя была возможность уйти и спрятаться. Я должен был заставить его доверять мне, Грейнджер, чтобы в будущем принести хоть какую-то пользу и уберечь мою мать от расплаты». «Что ж», — горько усмехнулась Гермиона, — «я выжила, как ты и хотел. И вот, к чему это привело». Она отвернулась, устремив свой взгляд к морю. Она чувствовала себя паршиво из-за того, что не смогла проявить должной участливости по поводу безопасности нарциссы, но сейчас это заботило ее в последнюю очередь. Сердце Гермионы планомерно ожесточалось, и ей надоело испытывать стыд за свои перемены. Она устала от сочувствия и сострадания, пусть данным грузом обременяют себя те, у кого еще есть на это силы. Драко вздохнул и, встав на ноги, протянул Гермионе руку, чтобы помочь подняться. Не проронив ни слова, они направились к холму, на котором возвышался коттедж. Молчание становилось все более комфортным и уместным способом общения, когда слова вдруг переставали иметь хоть какое-то значение. По мере приближения на первый взгляд миниатюрный домик оказался намного больше, чем им представлялось. Причудливое название обрело смысл, когда при детальном рассмотрении Драко и Гермиона убедились, что стены и два дымохода были вымощены морскими камнями разных размеров, а крыша, черепицей, вырезанной в форме ракушек. Создавалось впечатление, что коттедж был построен очень давно, так как он напомнил Гермионе о Биквилле, в которой она отправилась на свое первое задание в роли Беллатрисы Лестриндж. «Как теперь быть с Андромедой?» – спросила она, когда они с Драко достигли двора. «Никак, все равно она рано или поздно узнает. Лучше просто не контактировать с ней какое-то время». «Я так не могу», – возразила Гермиона, «она ведь захочет расспросить меня об этом. А если она каким-то образом узнает, что?» «Не узнает, Грейнджер», – холодно осек ее Драко. «Просто держись от нее подальше. Как? В убежище находится Орден, мне необходимо поддерживать с ними связь. Я спасла Андромеду, неужели ты не понимаешь, насколько будет странно, если я начну ее избегать сразу после того, как она потеряла любимого человека? Скажешь, что тебе жаль, но ты не имеешь к этому отношения», — Драко говорил безразлично. Его равнодушие больше не настораживало Гермиону, но все равно вызывало мерзкое промозглое чувство безысходности. Неужели он останется таким навсегда? Неужели он навсегда утратил свою природную чуткость, то, что делало его живым человеком? И ждет ли ее то же самое? Старый заржавевший замок пронзительно скрипнул, и дверь отворилась. Входом в дом служила просторная кухня, прямо как в прежней норе. Белые неровные стены и потолок были украшены ракушками и морскими звездами, длинный обеденный стол и кухонная мебель были выполнены из темного нелакированного дерева. По центру стола располагалась ваза с сухоцветами, старый чугунный чайник и две бирюзовые чашки с блюдцами. Прямо за кухней через арку находилась гостиная с плетеными креслами-качалками, камином и диваном, накрытым вязаным покрывалом с бледным изображением рыб и морских коньков. Помещение было очень светлым и просторным, стены украшали картины с белыми парусниками, дрейфующими в море. «Здесь довольно мило, правда?» – тихо проговорил Драко, осматриваясь по сторонам. «Хоть и сыровато. Наверное, камин придется топить круглый год. Здесь великолепно», – зачарованно прошептала Гермиона, скользнув кончиками пальцев по торшеру, который однажды кто-то с завидной педантичностью и заботой декорировал морскими раковинами. «Здесь все сделано с такой любовью. Как думаешь, кому принадлежал этот дом?» «Пожилой супружеской паре, очевидно», — усмехнулся Драко, кивнув на целую стопку связанных крючком салфеток. «И, похоже, они годами не выбирались отсюда, судя по изобилию морского хлама, который они тащили в дом прямо с пляжа. Но ведь в этом определенно есть свой шарм», — улыбнулась Гермиона. «Ричард, сколько раз тебе повторять, твои чертовы ракушки скоро сведут меня в могилу», — воскликнул Драко скрипучим голосом на старческий манер. Гермионе было совсем не до смеха, но она все же не выдержала и тихо хихикнула, а затем сразу посерьезнела, сведя брови к переносице. «Сара, сидела бы ты лучше», — вязала свои салфетки да помалкивала. Пробасила она в ответ, снабдив свою пародию чудовищным шотландским акцентом. Драко удивленно вскинул брови, поджав губы в безуспешной попытке подавить улыбку. «Куда ни плюнь, везде проклятые ракушки. Еще немного, и ты начнешь клеить их мне на лоб», — проворчал он фальцетом, сердито ткнув пальцем себе между бровей. «Я уже пробовал, пока ты спала, да поверхность неподходящая, нету сцепки», — разочарованно развела руками Гермиона. «Нету», — не выдержал Драко и рассмеялся. «Я слышал от тебя разное, но только не это. Вот поживешь с мое, тогда и будешь придираться к словам, молодой человек», — не выходя из образа проскрипела Гермиона, угловато пригрозив присогнутым пальцем. «Уверен, ты и в старости никогда не позволишь себе безграмотно выражаться». «Конечно, нет. И если вдруг такое произойдет, пообещай, что сразу же приклеишь мне на лоб ракушку». Они выдержали короткую паузу и звонко рассмеялись. Такое непривычное, но давно знакомое чувство непринужденности слишком резко контрастировало со всеми перенесенными тяготами прошлых дней, и Гермиона бессовестно солгала бы, сказав, что ей не стало теплее на душе. На мгновение она снова почувствовала себя беззаботной студенткой Хогвартса, обремененной лишь парочкой экзаменов в конце семестра и эссе, которые надо сдать четко в срок, чтобы не потерять факультетские очки. «Спасибо», — с трепетом проговорила она, взглянув Драко в глаза, «за то, что привел меня сюда, и вообще за все». Гермиона подошла к нему и, заключив в ладони его лицо, запечатлела на его губах короткий, но чувственный поцелуй. Когда она отстранилась, Драко одарил ее мягкой улыбкой, и его взгляд тоже стал теплее, он даже не пытался скрывать своего невероятного облегчения, вызванного сменой настроения Гермионы. Это была совсем маленькая, но победа. Они поднялись по лестнице, ведущей на второй этаж, и оказались в узком коридоре, в котором было три двери, две спальни и уборная. Комнаты выглядели идентично, за исключением кроватей. В одной располагалась большая двухместная, а во второй – три одноместных. Планировка третьего этажа совпадала со вторым, но за счет фронтона пространство комнат было более тесным. Однако это лишь прибавляло уютности и особой камерности. Каждая комната была оснащена миниатюрным камином, декорированным, как несложно было догадаться, морскими раковинами и разными камешками, подобранными с берега. «Здесь можно было бы развесить рождественские гирлянды», — мечтательно пробормотала Гермиона, разглядывая треугольный потолок. «Или подвесить на перекладине парочку пожирателей за половые органы», — невозмутимо предложил Драко. Однако, встретившись с укоризненным взглядом Гермионы, поспешил исправиться. «Ладно, гирлянды так гирлянды». Он наклонился к камину и разжег его взмахом палочки, а затем, сбросив обувь и верхнюю одежду, повалился на кровать. Гермиона усмехнулась и, последовав его примеру, легла рядом в его раскрытые объятия, уложив голову ему на грудь. Воздух в комнате постепенно нагревался и становился суше. Как мало нужно для необжитого помещения, чтобы почувствовать себя дома в любом уголке мира, даже когда твое пристанище, заброшенный дом на утесе, достаточно всего лишь звука потрескивающих поленьев. Так что ты делал в Лондоне, изучал обстановку, наведывался в руины, оставленные пожирателями, думал, может, найдется что-то полезное. В одном из разрушенных кварталов я набрел на какое-то место, куда раньше, видимо, приходили люди для того, чтобы отправиться в путешествие. Туристическое агентство, поправила его Гермиона. Да, я так и сказал, в голосе Драко послышалось легкое раздражение, и Гермиона непроизвольно закатила глаза. Малфой ненавидел, когда ему указывали на недостаточную осведомленность в области магловской терминологии. Так вот, там уцелели десятки буклетов с разными гостиницами и домами. Я проверил все места на территории Англии, это жилые здания, и любая информация о них – наводка для агентов Волдеморта, так как, вероятнее всего, именно там могут прятаться беглые волшебники. Поэтому я уничтожил все листовки и документы. Понятно, что это как капля в море, но если эта мелочь спасет кому-то жизнь, значит, все было не зря. А коттедж-ракушка, по счастливому стечению обстоятельств, был собственностью владельца этого самого агентства. Скорее всего, его уже нет в живых, либо ему удалось сбежать. В любом случае, это место оказалось в нашем распоряжении и по всем параметрам идеально подходит для убежища. Гермиона пребывала в немом восхищении и не была способна выразить его словами. «Ты вообще хоть когда-нибудь спишь?» – наконец спросила она, понизив голос до шепота. «Как тебе удается думать о стольких задачах одновременно? А тебе? Но это другое. У меня есть выбранный вектор, по которому я двигаюсь, а у меня его нет. И когда я думаю о том, каково тебе, и как ты изводишь себя на благо других, я не могу просто сидеть на месте. Я чувствую, что должен прилагать больше усилий, ведь во время войны не бывает излишней инициативы. К тому же, мне помогают. Ты буквально не даешь мне ни единого шанса любить тебя хотя бы чуточку меньше», — обреченно произнесла Гермиона, невесело ухмыльнувшись. «Стараюсь изо всех сил, но все равно недостаточно». Только рядом с ней он был словно открытая книга, таким искренним и бесхитростным, потому что знал, что она никогда не осудит его и не обесценит. Гермиона понимала, насколько тяжело делиться своими успехами с теми, кто настроен к тебе предвзято, когда вместо похвалы на лице собеседника появляется снисходительная недоверчивая улыбка, а с его губ срываются лишь колкие замечания и напоминания о прошлых ошибках. Как бы Гермиона не любила Гарри, Рона, Ремуса и Артура, она всякий раз избегала сообщать им хорошие новости, так как с высокой долей вероятности их реакция лишь угнетала и внушала неуверенность, сомнения и тревогу. Это зарождало в ней болезненный внутренний диссонанс, ведь каждому из них Гермиона могла доверить свою жизнь. Они лежали на кровати, крепко обнявшись, и слушали шум штормящего моря и потрескивание камина. Драко рассеянно гладил Гермиону по волосам, и как только его объятия ослабевали, он с новой силой прижимал ее к себе. Тепло и эфемерная безмятежность дарили такое редкое и неуловимое ощущение гармонии. «Кому бы ты доверила это место?» – спросил Драко, и Гермиона вздрогнула, слегка задремав от долгой уютной тишины. Она задумалась всего на мгновение, но ответ пришел сам собой. «Биллу и Флёр, после всего, что они пережили, мне кажется, именно они должны стать хранителями этого дома. К тому же, я уверена, они превосходно справятся с обязанностями по содержанию убежища и их подопечных. А если у них появятся вопросы, Аластер с Кингсли взяли это на себя. У них имеется с десяток версий, объясняющих все происходящее. Иногда это приводит к крупным скандалам в штабе, тем более, многие уже догадались, что я имею прямое отношение к спасению людей. И как ты с этим справляешься?» Гермиона глубоко вздохнула и вяло пожала плечами. «Наши отношения очень изменились. Никто никому не задает вопросов, улыбаются лишь из вежливости. У всех появились друг от друга секреты. Мы вроде бы все еще единая группа сопротивления, которая преследует одну и ту же цель, но прежней сплоченности уже давно нет. Это не значит, что кто-то кого-то бросит в беде или, не дай Мерлин, переметнется на другую сторону. Просто раньше мы были словно одна семья. Мне этого не хватает. Мне хватает моей семьи, моих родителей. Понимаю», — пробормотал Драко, — «но думаю, это к лучшему». К шуму морских волн и треску поленьев добавился шепот начинающегося дождя. Редкие удары капель по стеклу и оконным отливам становились все настойчивее, и всего через несколько секунд живописный морской пейзаж исчез за ливневой завесой. «Драко», — неуверенно обратилась к нему Гермиона, оперевшись на локоть, чтобы видеть его лицо, — «а что за опера проходила в том театре?» «Зачем тебе?» — пренебрежительно фыркнул он. «Интересно», — задумчиво протянула она, — «вряд ли сам знаешь, кто стал бы преподносить тебе урок под свадьбу Фигаро или Вильгельма Тилля. Я хочу сказать», — поспешно добавила она, наткнувшись на его недоумевающий взгляд, — «что он ведь помешан на вульгарной помпезности. Весь мир является его личными присвоенными декорациями. Разве не это он хотел до тебя донести, обратив древний роскошный дворец в пепелище?» Драко на мгновение прищурился, уловив мысль Гермионы. За всем тем кошмаром он вовсе упустил из внимания то, о чем назойливо бормотал самозванец в смокинге, а после того, как Волдеморт вернул свое истинное лицо, Малфой вовсе перестал отдавать себе отчет в том, что происходит. Но их беседа, тем не менее, довольно ясно отложилась в его памяти. Это был Вагнер. «Парсифаль». Гермиона поджала губу и медленно покачала головой. «О чем она?» Набрав побольше воздуха в легкие, Драко пересказал ей содержание легенды. Про чашу Грааля, умирающего короля, храброго юношу избранного, предательницу Кундри и злого волшебника Клингзера, охотившегося на копье, которое наделило бы его безграничной властью. Гермиона внимательно слушала, и Драко готов был поклясться, что несколько раз ее руки дергались в поиске пергамента и пера, но зачарованная сумочка осталась на стуле возле двери в спальню. «Постой, как, ты сказал, называлось это копье?» — перебила его Гермиона. «Священное копье, вроде как, чаша Грааля и священное копье», — рассеянно повторила она, вскочив с кровати и принявшись мерить шагами комнату. «Обожаю такие моменты», — ухмыльнулся Драко. «Грингер и ее мозговой штурм — просто услада для глаз. Может, поделишься, что еще он сказал?» Резко остановилась Гермиона, притянув к груди руки, сжатые в кулаках. «Давай, Драко, вспомни, это очень важно». Малфой подозрительно нахмурился, не сводя с нее взгляда. Неужели у них появилась какая-то зацепка, которую он упустил? Он говорил о священных магических артефактах, которые, вероятно, существуют в магловском мире, и что маглы не имеют ни малейшего представления об их силе. Он так увлеченно рассуждал об этом, что в какой-то момент мне показалось, будто он воспринимает эту легенду всерьез. «Так и есть», — завороженно произнесла Гермиона, ее глаза округлились, сжатые кулаки опустились по швам. «Что?» – осторожно уточнил Драко с тревогой в голосе. «Чаша Грааля и копье судьбы, конечно», – воскликнула она. «Я читал об этом. Это реальные музейные артефакты с многовековой историей, за которыми охотился сам Адольф Гитлер». Гермиона натолкнулась на недоумевающий взгляд Драко и нетерпеливо пояснила, основоположник нацизма и безумный фанатик расового превосходства, развязавший Вторую мировую войну. И моя мысль заключается в том, что если сам знаешь, кто где-то черпал свои знания о военном деле, то именно из макдловской истории. Бьюсь об заклад, он изучил политику Гитлера вдоль и поперек. Допустим, медленно кивнул Драко. Думаешь, Вальдемарт хочет найти эти артефакты, потому что верит, что они укрепят его силу? Нет, я думаю иначе. Гермиона закусила губу, ее расфокусированный взгляд метался по комнате. Он ищет что-то здесь, в нашем мире. Копье судьбы — это ведь как жезл судьбы, верно? Ты про те бредни, которыми нас пичкал профессор Бинс. Он историк, Драко. Она возмущенно развела руками. И довольно внушительный период истории наблюдал своими глазами. Он упоминал про смертоносные палочки или жезлы судьбы, которые появлялись раз в несколько столетий и затем таинственным образом исчезали. Обычно ими овладевал какой-то темный волшебник. Считалось, что жезл судьбы делал его непобедимым. Выходит, Драко поднялся с кровати и подошел к окну. Путешествия темного лорда могут быть связаны с поиском какой-то особой палочки, и похищение Элливандера лишь тому подтверждение. «Черт!» – выругался Драко, запустив пальцы в волосы. Ответ все это время был у нас под носом. Если Элливандер, по всей видимости, все же не располагает нужной информацией, значит, Вальдемарт вполне может добраться и до других мастеров палочек. Нам нужно постараться их разыскать, подхватила его мысль Гермиона, чтобы опередить его, если это еще возможно. Нет, отрезал Малфой, я сделаю это сам. Никаких мы, Гриндджер, это слишком опасно. Что? Но, ты не будешь так рисковать, неуклонно настаивал он. Это безрассудно. Мне необходимо знать о каждом его шаге, чтобы вовремя оказаться рядом и убедить его принять мою помощь. Только так я смогу добраться до его жертвы вовремя. Драко, ты в своем уме? В ужасе проговорила Гермиона. Это просто немыслимый риск. Если ты дашь ему хоть малейший повод усомниться в твоих намерениях, он же убьет тебя. Драко презрительно сощурился, сделав шаг ей навстречу. Ты не доверяешь мне, утвердительно произнес он. Это не так, парировала Гермиона. Ты думаешь, что я не способен справиться с таким серьезным риском в одиночку? На лице Драко возникла разочарованная улыбка. Считаешь, что кто-то обязательно должен контролировать каждый мой шаг, иначе я попадусь? Я лишь хочу сказать, что мы можем разработать другой, более эффективный и безопасный план, пыталась объясниться она. Я понимаю, времени очень мало, но нужно все продумать. Не будет другого плана, Гриндджер, оборвал он ее. И в глубине души ты прекрасно это знаешь. Вальдемарт хотел, чтобы я узнал о его намерениях. Он завуалированно поведал о них именно мне. Ты придаешь этому слишком большое значение, возразила Гермиона. Я бы могла попытаться отвлечь его, хитростью напроситься в напарницы. Беллатриса точно на это способна. Нет, жестко осек ее Драко, приблизившись вплотную. Никакой Беллатрисы. С тебя довольно этого дерьма, ясно? Ты будешь принимать оборотное зелье только в случае крайней необходимости, потому что это уже зашло слишком далеко. Так, может, это ты мне не доверяешь? От бессилия вознегодовала Гермиона, прекрасно понимая, в насколько проигрышном положении она находилась, учитывая события прошлой ночи. Отпечаток обиды на ее лице побудил Драко смягчиться, и он сокрушенно покачал головой, отступив на шаг. Они не должны были ссориться, только не сегодня. Не сейчас. Гермиона круто развернулась и покинула комнату, заперевшись в соседней спальне. Ей было необходимо выдохнуть, она снова почувствовала, как затягивался узел где-то под горлом, а внутренности сдавило тисками нервного напряжения. Все так стремительно видоизменялось и нагнеталось, разум судорожно обрабатывал новую информацию и новые потрясения, хотя отчаянно нуждался в передышке. Гермионе осточертела бесконечная спонтанность. У нее буквально не было ни единого шанса подготовиться к очередному стрессу, но и мысль о заслуженном отдыхе была ей противна. И все эти душевные метания, слившиеся воедино, доводили ее до конвульсивных судорог. Ей хотелось кричать все время. Хотелось крушить все на своем пути и, быть может, спровоцировать непроизвольный выброс магии, как это случалось с ней в детстве. Драко пытался залечить ее раны, но ярость, отчаяние и обида ведь никуда не девались. Они продолжали копиться, и как только находили выход, на их месте зарождались новые. Это было похоже на чертов замкнутый круг. Я просто смертельно устала. Драко прав. Так вечно продолжаться не может. Мне необходимо временное затишье. Гермиона сглотнула подступивший ком и прислонилась к двери. Она была уверена, что Малфой никуда не уйдет и не оставит ее здесь одну, посему продолжать прятаться в сырой комнате заброшенного коттеджа до наступления темноты было глупой затеей. Потратив некоторое время на то, чтобы восстановить дыхание и усмирить поднявшуюся бурю в груди, Гермиона тихо отперла дверь и застыла на мгновение в коридоре, прислушиваясь к тишине. «Может, будет лучше, если я отпарирую домой?» – подумала она, но затем вспомнила, что ее палочка осталась в другой комнате, да и мысль сбежать тайком от Драка была в крайней степени инфантильной. Гермиона глубоко вздохнула и шагнула за приоткрытую дверь спальни, вновь окунувшись в тепло натопленного помещения. Драка неподвижно стоял у окна и, казалось, не слышал, как она вошла. Она медленно направилась к нему, бесшумно ступая по протоптанному ковру, но предательская деревянная половица звонко скрипнула, выдав ее присутствие. Драка мигом обернулся и напряженно замер. Его растерянный взгляд был исполнен сожаления. Он нерешительно шагнул навстречу и остановился на расстоянии вытянутой руки, не осмелившись нарушить возможную границу, в которой Гермиона в данный момент нуждалась. «Все, что с нами происходит в последние месяцы», — начал Драка, но запнулся, опустив глаза. «Это нелегко. Никто не должен проходить через такое, но мы обязаны, Гринджер. Мы должны научиться признавать, что наши силы не безграничны. Нет ничего постыдного в усталости. Так и с доверием, оно тоже требует усилий. Вполне нормально, что у нас это не всегда выходит. И я прошу за это прощения». Гермиона выдохнула с горьким облегчением и прильнула к его груди. Драко обнял ее за плечи, утешительно поглаживая вдоль спины. И снова проклятое чувство вины. Неужели теперь оно будет вечным жизненным спутником? «Я обещаю, что буду над этим работать», – прошептала Гермиона, уткнувшись носом в его шею. «Просто я ужасно беспокоюсь за тебя, Драко. Каждый день, каждый час. Я беспокоюсь о Гарри, Джинни, Роне. Я постоянно нахожусь в состоянии тревоги о людях, которые мне дороже всего на свете. Я понимаю. Прости меня». Порывы ветра обрушили на окно дождевую волну, и сквозь залитые водой стекла стало совсем невозможно ничего разглядеть. Осенняя серость настойчиво пробивалась внутрь маленькой крепости, но умиротворяющее потрескивание огня и человеческое тепло отгоняли прочь воинствующую стихию, до горячо любимого и столь же любящего сердца ей не добраться. «Я бы хотел такой жизни», — тихо признался Драко. Вдали от городского шума, в небольшом коттедже у моря, никакого проклятого уилтширского особняка, никакой войны, только мы с тобой, и еще твой дурацкий кот. К горлу Гермионы подобрался ком, глаза предательски запекло, но губы тронула светлая улыбка. «Твоя мечта прекрасна, Драко», — надломленно прошептала она, — «и я полностью ее разделяю. Никакой войны, только мы с тобой. Думаешь, это всего лишь глупая фантазия?» — отстраненно проговорил он, словно обращаясь куда-то в пустоту. Гермиона не решалась ответить. «Вероятно, это был самый сложный вопрос во Вселенной. Когда закончится война? И закончится ли в пользу светлой стороны? Доживут ли они до победы? А что будет потом?» Гермиона крепко зажмурилась, изо всех сил отгораживаясь от гнетущих мыслей о том, что у них с Драко не может быть будущего после всего, что они сотворили. Разве возможна счастливая размеренная жизнь за пределами ада, если они, скорее всего, в нем и останутся? Даже если и фантазия, сдавленно выдохнула она, это не значит, что мы должны перестать мечтать. Примечание к части. Арты к главе. https://methyatsursi/of/slith/211, https://methyatsursi/of/slith/215. Жезл судьбы, приведенная в тексте информация о нем, материал, целиком и полностью принадлежащий мадам Роулинг, который просто идеально вписался в сюжет, «Горящее сердце». Если у вас возникли некоторые вопросы относительно легенды и ее аналогии в мире магии, отлистните на 32-ю главу и прочтите примечания после части, которые начинаются в конце главы после основного текста. Глава была тяжелой, очень емкой и глубокой. Прошу вас поделиться своими мыслями в отзывах, они для меня очень важны и безумно дороги, сложенные руки, очень светлый тон кожи. Также на канале Фанфика есть пост размышления о том, почему герои, несмотря на свой юный возраст, так взросло относятся к жизни и временами перестают быть похожими на подростков. https://methyatsursi/of/slith/214. С нетерпением жду ваших впечатлений, белое сердце. Глава 44. Примечание к части. В примечании под главой у меня для вас есть кое-что очень важное, поэтому, пожалуйста, не пропустите его. Сложенные руки, очень светлый тон кожи. Приятного чтения, алое сердце. Ох, вы только взгляните на него. Мой маленький львенок, как же ты возмужал, бабушка. Радостно воскликнул Невилл и, скинув на пол рюкзак, бросился к Августе, заключив ее в не слишком крепкие объятия. Прости, что не смог навестить тебя раньше. МакГонагалл ждала подходящего момента, чтобы безопасно покинуть школу. С ней подказывался давать разрешение. Однажды я раздавлю этого слизняка подошвой своей туфли. Ворчливо пригрозила Августа, но затем моментально смягчилась и высвободилась из объятий дорогого внука, пристально вглядываясь в его лицо, усеянное пожелтевшими гематомами и ссадинами. «Ох, мой дорогой мальчик, все в порядке», — поспешил он успокоить ее, а затем огляделся по сторонам и устало улыбнулся. «Как же я рад видеть вас всех!» Жильцы и гости коттеджа «Ракушка» с теплотой в сердцах наблюдали за воссоединением семей Лонгботтом и Уизли. Джинни тоже удалось выбраться из Хогвартса вместе с Невиллом, чтобы хоть несколько часов побыть вдали от деспотического ада, в который превратилась школа чародейства и волшебства. Живоглот облюбовал рюкзак Джинни и непрестанно терся о него щекой. Судя по всему, он тоже скучал по бывшей соседке. Билл и Флёр забрали его с собой в коттедж, разумеется, с разрешения Гермионы, так как посчитали, что здесь ему будет комфортнее, и он сможет больше проводить времени на природе. Повидаться с единственной сестренкой из всех братьев Уизли приехали только Фред и Джордж, что огорчило Гермиону, так как она надеялась на встречу с Роном. Они не виделись больше месяца, но, поскольку задавать друг другу вопросы отныне было не принято, в особенности, после того, как она отдалилась от ордена и преимущественно держалась особняком, оставалось лишь надеяться, что с Роном все хорошо, ведь она и сама не часто наведывалась в нору и в новое убежище. И хотя Гермиона не планировала задерживаться здесь надолго, она все же решила дождаться Рона, даже если придется остаться здесь на ночлег. Она чувствовала себя ужасно одиноко, и больше всего на свете она сейчас нуждалась в друге, в единственной константе, которая связывала ее с прошлой счастливой жизнью. С уходом Гарри и ей, Ирону стало безумно тяжело. «И как же в итоге вам удалось выбраться?» — поинтересовался Кингсли. Он выглядел спокойным, на его губах играла сдержанная улыбка, но во взгляде читалась все та же привычная настороженность и недоверчивость. «Да это на самом деле смешная история», — ухмыльнулся Невилл. «Крау каким-то образом узнали, что мы пытались выпросить разрешение у Снипа, и сами забрали нас с Джинни сегодня утром с уроков. Сказали, что наши подписанные заявления о временном освобождении от учебы лежат на столе у МакГонагалл, и мы можем уехать в любое время. Но смешное в этой истории было не это, а то, как они, скрипя зубами, с вымученными натянутыми улыбками пробурчали, что Хогвартс, все-таки, не тюрьма», — фыркнула Джинни. «Может, в министерстве кто-то шепнул, что эти ублюдки предпринимают к студентам недопустимые меры воспитания. Это странно», — напряженно заключил Кингсли и явно собирался добавить что-то еще, но, по всей видимости, решил оставить свои предположения при себе. «У нас был очень заковыристый маршрут из нескольких порталов, каминной сети и аппараций. У них не было ни единого шанса нас отследить», — уверенно заявил Невилл. МакГонагалл с другими профессорами и Аберфортом обо всем позаботились. «Аберфорд?» – переспросила Гермиона. «Да. Представляете, у Дамблдора, оказывается, есть брат и он владелец кабаньей головы», – воодушевленно пояснил Невилл. «Он помогает тот, когда становится совсем не сладко», – добавила Джинни. «Старик довольно ворчливый, и характер у него дурной, но сердце доброе. Мы, конечно, все были немного в шоке, узнав, что у Дамблдора, оказывается, была семья. Казалось, он всю жизнь был сам по себе». «Ага, и родился сразу старым», – остроумно подметил Невилл, развеселив всех присутствующих на семейном собрании. «Приятно знать, что у вас появился хороший друг», – назидательным тоном сказала Августа, словно прочитав заключительные строки детской сказки. «А что там старая перечница МакГонагалл? Еще не перевелась в деканы Пуффендуя?» Из разных концов комнаты послышались смешки, вероятно, лишь из учтивости к преклонному возрасту бабушки Невилла. Так могла судить Гермиона из снисходительной улыбки Тонкс, чей факультет только что прилюдно, хоть и завуалированно, нарекли слабым и бесполезным. Джинни и Невилл наперебой делились новостями из школы, рассказывали об ужасах вершителей сомнительного правосудия, коими себя возомнили Амикус и Алектокрау, и что-то Гермионе подсказывало, что многое осталось неозвученным, чтобы не спровоцировать лишние волнения у Августа и мистера Уизли. Невилл с гордостью поведал об успехах отряда Дамблдора, который стал еще крепче и, несмотря на многих выбывших участников, чьи семьи приняли решение не отправлять детей в Хогвартс в этом году, ряды подполья регулярно пополнялись, в том числе и слизеринцами. Они часто вспоминали Гарри и то, как он проводил свои уроки, но про вклад Малфоя не было сказано ни слова, как и про то, что по факту Невилл пользовался приобретенными знаниями, полученными именно на его уроках. Гермионе хотелось верить, что единственной причиной деликатного умалчивания были безопасность и неразглашение нежелательной информации, но в глубине души она понимала, что это не так. Все из отряда прекрасно знали, на чьей стороне воевал Драко. Он по-прежнему оставался врагом, несмотря на оказанную помощь. Джин не рассказывала о том, как нелегко приходилось студентам-полукровкам, чьих маглорожденных родителей убили пожиратели. Кому-то удалось выжить, пройдя через суд Визингамота, кого-то отправили в Азкабан. Гермиона боялась услышать упоминание Дина. Хоть ей и не удалось высмотреть его во тьме подземелья в ту страшную ночь, она знала, что его по-прежнему удерживают в плену вместе с Оливандером и гоблинами из Гринготтса. «Как поживает Ханна?» – поинтересовался Люпин. «Держится», – тяжело вздохнула Джинни. «Общая трагедия нас очень сблизила. Я рада, что у меня появилась подруга, сейчас в Хогвартсе очень тяжело в одиночку». Гермиона потупила взгляд, с повышенным интересом рассматривая носки собственных ботинок. Она не могла отделаться от мысли, что Джинни обвиняет ее в разрушении их дружбы. Они ведь были действительно очень близки, пока война не вынудила их держаться на расстоянии для всеобщего блага. Гермиона часто размышляла о том, могла ли она посвятить Джинни в свою тайну, но каждый раз приходила к тому, что это было бы возможно лишь в том случае, если бы она приняла решение не возвращаться в кишащий пожирателями Хогвартс. Поэтому отступать от своего решения Гермиона не собиралась, как бы сильно она ни скучала по Джинни и не нуждалась в ее прощении. На самом деле в глубине души Гермиона была рада, что Джинни повезло найти подругу, которая, как и она, пережила потерю матери и болезненный разрыв с парнем, судя по отстраненному взгляду Невилла, когда Ремус задал свой вопрос. Но неприятное ощущение упущенной возможности все же оставалось, такое детское сожаление, связанное с ностальгией по былым временам, долгим ночным разговорам, обмену секретами и девичьему смеху, от которого становилось так хорошо и легко на душе. Несмотря на то, что Джинни была на 2 года младше, Гермиона часто ощущала себя рядом с ней несмышленой глупышкой, совсем не знающей жизни. Властный голос и вечное пламя во взгляде Дженнивер демонстрировали ее крепкий характер и неоспоримую уверенность в себе, подаренную единственной и долгожданной дочери безмерно любящими родителями. На ее примере Гермиона явственно заметила разницу между воспитанием в многодетной семье и в семье, где ты, единственный ребенок. Нет, она безумно любила своих родителей, но их строгость и требовательность в детстве отложили определенный отпечаток, из-за которого Гермионе было так непросто принимать и прощать свои промахи. А ведь это было еще до Хогвартса, когда она училась в обычной магловской школе. Джин и Уильям не были готовы к тому, что их дочь будет предоставлена сама себе и станет полностью самостоятельной так рано. Для них это было намного большим ударом, чем для взволнованной 11-летней Гермионы, радостно прыгающей по всему дому и зачитывающей письмо из Хогвартса по 18-му кругу. Она никогда не признавалась и не признается родителям, какое невероятное облегчение испытала, узнав, что теперь она станет хозяйкой собственной жизни. Никакого пристального контроля, никаких выговоров за командирский тон, дабы вразумить своих непутевых одноклассников, и, Амерлин, никаких тугих косичек и прочих аккуратных причесок. Ведь мама будет далеко и больше не скажет ни слова о том, что Гермионе, с ее-то волосами, нельзя ходить, как ей вздумается. А это было чертовски нечестно. Конечно, позже она поняла, что мама в каком-то смысле оказалась права. Как только Гермиона разместилась в своем купе Хогвартс-экспресса, она тут же избавилась от проклятых резинок и заколок и, переодевшись в школьную форму раньше всех, с трепетным интересом изучала новую себя в отражении окошка на раздвижной двери. Она была настоящей ведьмой. Это ведь уму непостижимо, но такова теперь была ее реальность. Правда, стоило ей покинуть безопасное убежище, как один странный заносчивый белобрысый мальчишка с идеальной прической не преминул указать ей на то, что в Хогвартсе позволено иметь только сову, кошку или жабу, а лохматым чудовищем место в магическом заповеднике. Но Гермиона не растерялась, а восприняла это как вызов и с гордо поднятой головой устремилась по коридору, случайно нарочно задев маленького хама плечом. С тех пор она всем назло делала все по-своему, даже когда приходилось за это горько расплачиваться. Родители уважали правила и порядки новой Гермионы. Когда она вернулась домой по окончании первого курса, это уже был совсем другой человек. Они с гордостью слушали захватывающие истории дочери и вынуждены были признать, что она справляется совсем на отлично. Отныне между Гермионой и ее родителями зародилась настоящая дружба, основанная исключительно на поддержке и маленьких аккуратных советах, которые Джин и Уильям изредка себе позволяли. Но прошлого, разумеется, было не изменить, и Гермионе по сей день приходилось преодолевать комплексы, привитые родителями в детстве по неопытности. Они всего лишь желали дать ей самое лучшее и делали это так, как умели. «Можно тебя на пару слов?» Внезапно раздавшийся совсем близко голос заставил Гермиону вздрогнуть и прогнать прочь непрошенные размышления о детстве. Джинни стояла прямо перед ней, глядя на нее свысока, хотя, возможно, Гермионе лишь так почудилось потому, что она сидела на кресле-качалке, из-за чего стоящая над ней Джинни казалась намного выше. Конечно, они вышли на кухню, отделенную от гостиной ракушечной аркой, и поскольку отсутствие двери увеличивало зону слышимости, Джинни наложила заглушающие чары, что довольно сильно насторожило Гермиону и зародило в ее груди тревогу. Джинни обернулась к ней и, положив палочку в карман, некоторое время безмолвно смотрела на нее таким чужим и холодным взглядом, от которого захотелось немедленно спрятаться. «Гермиона, я знаю, ты не расскажешь мне ничего, но я хочу знать только одно. С Роном все в порядке?» Совершенно неожиданный вопрос ввел ее в ступор. «С Роном, прошу, не нужно этого притворства», — раздраженно фыркнула Джинни. «Папа сказал, что вы работаете над чем-то вместе, но Рона уже давно никто не видел», — я спрашивала. Гермиона начала быстро соображать. Джинни продолжала что-то говорить, но она ее больше не слушала. Артур солгал собственной дочери, но зачем? Что-то явно не сходилось. Что происходит? Гермиона, их взгляды встретились. Экстренный поверхностный анализ сложившейся ситуации указывал на то, что это именно тот случай, когда нужно предпринять быстрое и верное решение. «С Роном все хорошо, Джинни», — сдержанно ответила Гермиона. «Можешь не беспокоиться, но больше я и правда не могу ничего сказать». Она поймала взгляд Кингсли, наблюдавшего за ними вместе с Аластером. Черт бы их побрал, они заплели очередную интригу и на этот раз втянули в игру еще одного человека. «Прекрасно», — разочарованно прошептала Джинни. «Это именно то, что я ожидала услышать». Она развернулась, вознамерившись покинуть кухню, как вдруг в арке возникла Флёр. «Ох, вот вы где!» — лучезарно улыбнулась она. «Поможете мне накрыть на стол?» Гермиона и Джинни потупили взгляды в пол, неловко переступая с ноги на ногу. Последнее, чего им обеим хотелось, это проводить время в компании друг друга и Флёр, чей рот не закрывался и работал без перерывов и выходных, пока рядом находились уши, которые были способны воспринимать ее бесконечный словесный поток чудовищно исковерканных слов с ничуть не уменьшившимся французским акцентом. «Сегодня просто какой-то десардре. 40, бардак, эфер». Принялась она причитать и суетиться по кухне, не дождавшись ответа. «Раньше Тонкс помогала мне, но теперь ей, видите ли, тяжело, потому что она беременна и заметно поправилась. Кстати», — недоброжелательно добавила она вполголоса, — «с чего ты взяла, что тебя не разнесет, когда ты забеременеешь?» — возмущенно спросила Джинни. «Тонкс, красотка, хватит завидовать. Милая моя Джиневра», — лилейно прощебетала Флёр, словно вовсе не уловила ее агрессивного настроя. «Вилы никогда не толстеют, и никакая беременность не вредит нашим фигурам, так что завидовать мне совершенно нечему. А вот тебе стоит быть поаккуратнее со сладостями. Кстати, в вашей семье есть предрасположенность к лишнему весу. Я постоянно слежу за тем, чтобы Билл не переедал шоколадных лягушек». Джинни лишь закатила глаза, не удостоив бестактное замечание Флёр ответом, но Гермиону от чего-то всегда веселили эти глупые разговоры, а в особенности изобилие слов, приправленных пикантной гортанной французской «р». Она вспоминала кухонные баталии Молли и Флёр, во время которых миссис Уизли точно так же красноречиво закатывала глаза, как ее дочь сейчас. «Хочу обратно к Кроу», — левитируя на стол тарелки и приборы, прошептала Джинни себе под нос, и Гермиона поджала губы в еле сдерживаемой улыбке. Она была уверена, что слова Джинни предназначались ей, и хоть это едва ли можно было назвать примирением, но на душе Гермионы стало немного теплее. «О, бедное дитя!» Внезапно переполошилась Флёр и порывисто заключила Джинни в объятия. «Я так сочувствую тебе. Эти выродки не имеют никакого права находиться рядом с детьми. А если им заблагорассудится замучить кого-то из вас до смерти, было бы неплохо», — сипло выдавила стиснутая в удушающем захвате Джинни, с немой мольбой вытаращившись на хихикающую Гермиону. «Глупая». Флёр отстранилась и, крепко сжав ладонями ее щеки, смачно поцеловала Джинни в лоб. «Этому обязательно придет конец. Мы избавим Агвардс от этих из Цейльрац. 41, негодяй, Эфер». Гермиона отвернулась к холодильнику, оснащенному чарами незримого расширения, и скрылась за его дверцей, пряча непроизвольную улыбку, возникшую при мысли о том, что, если бы Драко сейчас оказался здесь, он бы непременно в своей излюбленной высокомерной манере просветил Флёр, как ее ругательство корректно переводится на английский. «Никогда больше так не делай», — недовольно проворчала Джинни, усиленно вытирая рукавом лоб до тех пор, пока он не покраснел. «Прости», — беззаботно обронила Флёр, склонившись над плитой с бурлящими кастрюлями, — «мне так не хватает моей сестренки Габриэль, я безумно скучаю». Ну, никто не заставлял ее оставаться в Париже, пусть перебирается в Англию, — равнодушно предложила Джинни. «Что ты такое говоришь? У нас же война. Уж лучше приехать туда, где война, и быть рядом со своей сестрой, чем прохлаждаться в аполитичной Франции, делая вид, будто это не ваш министр отказал ордену в помощи». На кухне воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая лишь бульканьем кипящего супа и шипением куриных отбивных на сковороде. Джинни затронула болезненную тему, которую Флёр никогда не поддерживала, потому что стыдилась того, как отреагировала власть ее родной страны на просьбу оказать необходимую поддержку соседней Англии. Обвинять несовершеннолетнюю Габриэль в безучастности было несправедливо, но все же Флёр сдержалась и не стала разжигать по этому поводу конфликт, проявив сочувствие к младшей сестре своего мужа, которой сейчас приходилось очень несладко. «На самом деле, то, что нам удалось заполучить поддержку американского министерства, намного важнее, чем индифферентность более мелкого государства, хоть и находящегося по соседству», — вмешалась Гермиона в попытке скрасить возникшую неловкость. «Америка располагает огромными ресурсами, к тому же, ее неравнодушие объяснимо. Если ты про Гриндевальда, так у него ничего не вышло», — напомнила Джинни. «Да, но подобный опыт запомнится им на долгие годы. Кто знает, может, и от них мы бы не дождались помощи, если бы им самим не довелось однажды пережить подобное». Джинни собиралась что-то ответить, как вдруг из гостиной послышались шум и громкие возгласы. Все трое переглянулись и мигом выбежали из кухни. «Там, Ремус, возле тебя!» — крикнул Джордж. «Закройте все окна, живо!» — раздался голос Тонкс. Гермиона выхватила палочку, пытаясь отыскать взглядом объект, на который указывали Невилл и Джордж, и лишь спустя несколько мгновений заметила едва уловимое колебание в воздухе, похожие на порхание Снитча, заколдованного дезиллюминационными чарами. Вспышки заклинаний, выпущенные из нескольких палочек, разрывались совсем близко с объектом, но не попадали в него. Наконец, одно из многочисленных заклятий угодило в цель, осветив комнату подобно вспышке молнии. В воздухе повисло небольшое облако дыма. «Есть!» — выкрикнул Билл, и все присутствующие подбежали к центру комнаты, окружив Ремуса, в чьих ладонях оказалось бездыханное тельце крошечной птички серебристо-голубого цвета. «Черт побери», — выругался Кингсли. «Я знал, что здесь что-то нечисто». Артур отыскал глазами Джинни и ринулся к ней, крепко схватив за плечи. «Кто еще знал, что вы направляетесь сюда?» — строго спросил он, глядя ей прямо в глаза. «Я не знаю», — растерянно проговорила Джинни. «Что вообще происходит?» «Лунарис Калибриум», — спокойным голосом пояснил Люпин, кивнув на свою ладонь. «Крошечные существа-ищейки, которых раньше использовало министерство для поисков преступников и опасных артефактов. Они обладают безупречным чутьем, зрением, памятью и способностью делиться воспоминаниями». «Я не понимаю», — нервно пробормотала Джинни. «Кто-то подбросил эту тварь в твой рюкзак», — разъяснила Ластер. «Если бы гринджерский полунизл не учуял ее, вполне вероятно, что через несколько часов, максимум сутки, Пожиратели разнесли бы это убежище в хлам и не оставили от нас живого места. Джинни стремительно побледнела и судорожно сглотнула, переводя потерянный взгляд с одного лица на другое. Ни в чьих глазах не было и намека на обвинение, скорее озадаченность, но весь ее обескураженный вид говорил о том, что ответа у нее не было. Кроу забрали нас с уроков при всех, так что, считайте, об этом знает вся школа, вступился Невилл. Вопрос в том, почему Кроу так легко изменили свое мнение и выпустили вас из Хогвартса, сказал Кингсли. Постойте, вмешалась Тонкс, вы ведь говорили, что просили разрешения у Снейпа, в обход Кроу, значит, это его рук дело. Снейп тут ни при чем, резко оборвал ее Аластер. Неужели не ясно, почему он не собирался их отпускать? Именно поэтому он указал пальцем на труп птицы в ладонях Ремуса. А тебе не приходило в голову, что он просто искал способ выявить месторасположение нашего убежища? С ухмылкой обратился к нему Ремус. И когда нашел, решил подарить детям возможность побывать дома. В комнате поднялся галдеж, большинство поддерживали Ремуса, выразившего столь очевидную догадку. «Я всегда говорила, этот Снейп неспроста наводил ужас на моего Невилла», возмущалась Августа. «Напрасно вы ему доверяете, он самый обыкновенный маньяк и убийца». «Да никто ему не доверяет, мадам Лангбаттом», заверил ее Фред. «Просто по необъяснимой причине сам Альбус Дамблдор решил дать шанс этому скользкому типу, и, если честно, никто так и не понял, какую пользу принесло это решение». Гермионе было невыносимо тяжело это слушать. Она знала, что это неправда, но также она понимала, что Аластер не мог настаивать на своей точке зрения, находясь в абсолютном меньшинстве. Все ее существо нуждалось в том, чтобы высказаться, открыть друзьям глаза на всю неоднозначность ситуации, но осознание того, что ее доводы будут восприняты как некий вымученный и бредовый заговор, все же заставило ее держать рот на замке. «Ладно, тише, тише», пыталась перекричать их Тонкс. «Давайте сойдемся на том, что возможно, возможно, Кроу и правда провернули это сами, заручившись информационной помощью, скажем, кого-то из студентов, а Снейп даже не подозревает о том, что двое учеников покинули Хогвартс. Теперь у нас есть две версии», вновь повысила она голос, когда ее предположение было встречено новой волной возмущения, однако факт остается фактом. «Пожиратели едва не выследили нас. Впредь нам всем нужно быть в стократ осторожнее. И, Невилл, Джинни, я думаю, вы понимаете, что нам придется лишить вас воспоминаний о нашей встрече. К сожалению, мы понимали это с самого начала», безрадостно ответил Невилл, и Гермионе вновь сделалось горько не только потому, что Джинни и Невилла лишат радостных эмоций, полученных благодаря долгожданному воссоединению с семьями, но и по причине того, что Орден опасался вторжения Снейпа в их разум. Все были прекрасно осведомлены о том, что Кроу до смешного слабы в Лиге Леменций, их ценность была исключительно в талантливом использовании пыточных заклинаний. «Прекрасно», — кивнула Тонкс. «Надеюсь, эта ситуация нас всех многому научила. Теперь предлагаю нам выдохнуть, пойти прогуляться по берегу моря, подышать свежим воздухом, а после, дружно пообедать в кругу семьи и больше не омрачать этот радостный день бесполезными выяснениями того, кто из пожирателей смерти больший подонок». «Чудесно сказано, дорогая», — поддержал ее Ремус. «У нас еще будет время поразмыслить над этим. На данный момент опасность миновала. Невилл, ты уж прости, но нам пришлось немного покопаться в твоих вещах на всякий случай». Гермиона оглянулась и лишь сейчас заметила, что по комнате и полу было разбросано содержимое его рюкзака, который, по всей видимости, подвергли выворачивающему заклинанию сразу после того, как Глотик провернул то же самое с рюкзаком Джинни без всякой магии. «Иди ко мне, малыш», — поманила его Гермиона, встретив выжидающий взгляд желто-зеленых глаз, и Живоглот, не теряя ни минуты, подбежал трусцой к своей хозяйке, ловко запрыгнув ей на руки. «Ты нас всех спас, представляешь? Пойдем со мной, ты заслужил угощение». Живоглот одобрительно замурчал, и пока все дружно толпились у черного хода, натягивая ботинки и верхнюю одежду, Гермиона проследовала на кухню с котом на руках и едва не подпрыгнула от неожиданности, когда с ее появлением зажглись газовые конфорки, а неподвижно застывшие поварешки вновь принялись помешивать содержимое кастрюль. Было приятно узнать, что Флёр, несмотря на вечное противостояние с Молли, воспользовалась ее бытовыми навыками в своем доме и наложила на кухонную утварь точно такие же чары. Можно было лишь догадываться, как много это значило для Билла. Все же Флёр, невзирая на все ее странности, была очень хорошей. Ради любви к Биллу она пожертвовала спокойной жизнью в родной Франции, о которой всегда говорила с восторгом, и занялась волонтерской деятельностью, став полноценным членом Ордена Феникса, уже успев понести много потерь в столь юном возрасте. Гермиона захватила свободной рукой несколько мясных обрезков, оставленных на столешнице, и протянула их Живоглоту, скармливая по одному. Ему нравилось подкрепляться, сидя на руках у хозяйки, с которой они стали проводить слишком мало времени. Гермиона скучала по нему, но была спокойна, что Глотик проживает свою кошачью жизнь полноценно, будучи всегда сытым и довольным, а главное, свободным. Все побережье принадлежало ему одному, так он, вероятнее всего, считал. «Что от тебя хотела Уизли?» — раздался позади грубый хриплый голос. Гермиона обернулась, размышляя над тем, как ей стоит выстроить образовавшийся диалог с Аластером, чтобы выяснить как можно больше информации. Спрашивала, все ли в порядке с Роном. И, если честно, меня озадачило то, что Артур считает, будто я имею к этому отношение. «Я тебя разочарую», — Грюм проковылял к ближайшему стулу и грузно опустился на него, приложив немалые усилия, чтобы снять свой тяжеловесный металлический протез и отставить в сторону. Хоть он и делал это далеко не впервые, но зрелище по-прежнему было довольно жуткое, к такому сложно привыкнуть. «В каком смысле?» — спросила Гермиона, изо всех сил принуждая себя не пялиться на то, что осталось от его ноги. Кингсли и я пытались выяснить, какого черта он задумал. Мы предлагали Артуру помощь, чтобы малец не натворил ошибок, но нас заверили, что все под контролем. Видимо, Рональд взял с отца слово, что тот не станет трепаться. Выходит, — нахмурилась Гермиона, — Артур — единственный, с кем Рон решил поделиться. Уизли, — с сарказмом подытожила Ластер, цинично вскинув брови. Что с них взять? Близнецы еще хоть куда, остальные же — тихий ужас. Все это не могло не настораживать. Неужели Рон отправился на поиски Гарри, и к чему была такая скрытность? Гермиону удивляло то, что из всех он предпочел довериться именно отцу, порицающему проявление любых амбиций из соблюдения безопасности, а не, например, тому же Аластеру, раз уж к Кингсли у него не было особого доверия. «Думаете, ему удалось отыскать Гарри?» — спросила Гермиона. Аластер не ответил. «Джинни спросила меня о Роне, будучи в полной уверенности, что я достаточно об этом осведомлена. Пришлось импровизировать, но мой ответ, вроде как, ее удовлетворил».